Проезжавшее мимо такси с призывно горевшим зеленым огоньком он воспринял как подарок судьбы. Выскочив на мостовую, замахал рукой. Уже сев в машину, понял, какую совершил глупость. Если станут его искать, наверняка докопаются до таксиста, а тот расскажет, что вез парня в порванной на груди рубахе. «Куда?» — буркнул таксист, включая счетчик. «Это в центр», — выпалил Юрка, решив доехать до шумного многолюдного центра города, а там уже спуститься в метро и домой, забиться, как жорка, в свою конуру и носа не высовывать. Хмурый, неразговорчивый водитель довез Фомина до площади Революции, не глядя взял деньги, небрежно сунув их в карман мятого пиджака, и уехал, отказавшись посадить в машину женщину с ребенком, спешившую на Варшавское шоссе. Домой Юрка пробирался, как вор, настороженно оглядываясь, стараясь никому не попасться на глаза. Быстро отперев дверь, шмыгнул в прихожую и, заперся изнутри на все замки, скинул куртку и порванную рубаху, прошел на кухню и, отвернув кран холодной воды, жадно припал к нему губами. Почувствовав, что сейчас опять начнет мутить, оторвался от крана, сел на табурет и долго смотрел в одну точку, ни о чем не думая. Мыслей не было. Голова казалась пустой, тяжелой гулкой, как туго накачанный воздухом футбольный мяч. Из состояния прострации его вывел звук льющейся воды. Он забыл завернуть кран. Встал, завернул. Постоял над раковиной, упершись лбом в холодную кафельную стену. Как теперь быть? Как жить? С кем посоветоваться? Подошел к телефону, с опаской поднял трубку, услышав длинный гудок, набрал номер Жорки, молясь всем богам, чтобы тот оказался дома, но в наушнике вновь раздавались долгие гудки. Опять прихватило в правом боку, ни вдохнуть, ни выдохнуть, будто с размаху засадили туда нож и режут, режут. Проклятая старость так и караулит на каждом шагу, подло напоминает, тебе давно не 20 и даже не 50. Полежать бы сейчас дома на диванчике с грелочкой, выпить минеральной водички, выспаться как следует после дурной и нервной ночи. Хорошо еще, что у него больничный лист, иначе черта с два бы он поехал в распроклятую деревню, чтобы заниматься там сексом, да еще выслушивать бабьи угрозы. Свернув к тротуару, Борис Иванович остановил машину, полез в перчаточное отделение, нашел таблетки. Морщась от боли в боку, проглотил сразу две желтеньких лепешечки. Подумав немного, проглотил и таблетку успокаивающего. Кто знает, чего ждать от этих сумасшедших Филатовых. Нинка позвонила так неожиданно, то выла, то рыдала в трубку, требовала немедленно приехать после такой-то ночи до прощального разговора, полного угроз. Угрожать решила. Забыла все хорошее. Ну, правильно, хорошее быстро забывается. Единственное сумел понять Борис Иванович из ее бессвязных воплей и стонов, с Николаем случилось большое несчастье. Этого только не хватало для полноты ощущений. Усов поморщился, еще не отпустила боль, и тронул машину с места. Что там могло у них приключиться? Неужели Кольк помер? С чего бы? Хотя сейчас людишек так и косит, независимо от возраста, чинов и положения. Даже спецлечение в закрытых поликлиниках никого еще не спасло от ожидающего всех конца. Отдалило, может быть, все-таки там уход и любые лекарства, не то что для простых смертных. Там лечатся люди уже по своему служебному положению, крайне нужные стране, по крайней мере, таково их собственное мнение, опровергнуть которое еще никто из здравомыслящих не решался, как подвергнуть сомнению полезность и исключительность начальника. Вот когда помрет, тогда нам станет известна его истинная цена, его действительное лицо, и то, возможно, спустя продолжительное время. А пока жив, кто ж себе враг? Да. Но что же, собственно, с Николаем могло приключиться? Расспрашивать было бесполезно. Одни слезы, крики и требования немедленно приехать. Немедленно, поскольку так плохо, как никогда. Вдруг у Кольки инфаркт. Живя с подобным Нинке созданицем, не только инфаркт заработаешь. После телефонного звонка Филатовой Борис Иванович набрал номер дачи, поговорил с супругой, объяснил, что с Филатовым плохо, надо поехать помочь. «Не забудь взять лекарство, и если...» Таисия Романовна выдержала небольшую паузу. «Постарайся не принимать близко к сердцу. Обещай мне, пожалуйста. Вызови шофера. Не надо самому сидеть за рулем в нервном состоянии, тем более ты на больничном». «Нет, его Таисия, как всегда, на высоте. Сколько раз он говорил спасибо покойному тестю, теперь скажет еще раз. Ох, но как же всегда тягостны подобные вещи, больницы, врачи, реанимационные палаты. Спаси Господь от этого». «Действительно права, Таиса. Стоило вызвать служебную машину. Да что уж теперь, вон и знакомый дом». Нинку Борис Иванович увидел сразу, сникшая, враз постаревшая, какая-то пришибленная, она понуро стояла у телефонной будки. Завидев его машину, чуть не попала под колеса, так шустро кинулась к ней. «И эта женщина несколько часов назад угрожала мне письмом в госконтроль?» — невольно подумал Усов. «Я боюсь туда идти». Сев рядом с ним, Нинка заплакала. «Ну-ну», — неуклюже погладил ее по руке Борис Иванович. «Ты толком скажи, что произошло, а то звонки и слезы». «Боря», — повернув к нему зареванное лицо с некрасиво открытым слюнявым ртом, всхлипнула она. «Коля там висит». «Как?» — сначала не понял Усов, но тут же похолодел, когда до него дошел смысл сказанных ею слов. «Час от часу не легче». «В милицию позвонила? А скорую?» — потряс он за плечо Филатову. «Может, он живой еще?» «Какая милиция?» — загласила Нинка. «Страсть такая! Я тебе первому из автомата. Там еще... парень пришел, подонок!» «С парнем потом, — решил Борис Иванович. — Успеется с парнем, выясним еще про этот бред. Сейчас другое надо. Встряхнуть ее, действовать, пока совсем не размякла дура». «Пошли! — ткнул он в бок Нинку. — Вылезай, пойдем в квартиру». «Нет! — взвизгнула она, закрыв лицо руками. — Глупости! — сердито засопел Борис Иванович. — Вместе пойдем и посмотрим. Ты дверь квартиры запекла? Молодец. Давай сюда ключи. Пошли. Пошли, пошли». Он почти силой вытащил Нинку из машины, заставил подойти к подъезду, то подталкивая в спину, то таща за руку. У дверей она снова уперлась. «Нет, Боря, нет, это выше моих сил». «Прекрати!» — картаво рявкнул Усов, предварительно оглядевшись по сторонам, нет ли поблизости кого из филатовских соседей. «Некуда отступать, понимаешь, некуда, пошли». Решительно распахнув дверь подъезда, он впихнул ее внутрь, подвел к лифту. Нина Николаевна больше не сопротивлялась, лицо ее приобрело сонное выражение. «Перегорело маленько, первый шок проходит, расслабилась», — понял Борис Иванович. Дрожащей рукой Усов сам вставил ключ в замочную скважину, отпер квартиру. В прихожую вошел первым, Филатова осталась на площадке, не решаясь переступить порог. Сделав несколько шагов по коридору, Борис Иванович увидел. Сердце сразу ворохнулось в груди испуганной птицей, заломило в затылке, стало нехорошо. Быстро вынув трубочку с нитроглицерином, он кинул под язык таблетку, прислонившись плечом к стене, позвал: «Нина, иди сюда, дверь перекрой». Нина Николаевна робко вошла, позвонив в милицию. Немного отдышавшись, велел Усов: «Паспорт его где?» «Гоготь, ничего нельзя. Знаешь, где паспорт?» «В столе», — шепотом ответила Филатова. «Но я одна не пойду». «Хорошо, вместе». Борис Иванович взял ее под руку и, стараясь не смотреть в сторону висевшего в дверном проеме тела, бочком прошел вместе с ней в кабинет. «Доставай, и будем звонить». Нина Николаевна опустилась в кресло перед письменным столом, выдвинула верхний ящик, переворошила бумаги, отыскивая паспорт мужа, бросив взгляд на торопливо исписанные неровным почерком листы, она начала бегло просматривать их, потом с каким-то остервенением стала рвать на мелкие клочки, причем так быстро, что перед ней в несколько секунд выросла на столе горка обрывков. Вскочив, она метнулась в коридор, открыла дверь в туалет и, высыпав обрывки в унитаз, спустила воду. «Что ты делаешь?» Филатова обернулась. Рядом стоял Борис Иванович, нежно массируя под пиджаком левую половину груди и слегка морщась от все еще не отпустившей боли в сердце. «Что ты делаешь?» — с недоумением повторил он. «Зачем?» «Ты не представляешь, чего он там понаписал!» Она вернулась в кабинет. Следом за ней приплелся Усов, чувствовавший себя отвратительно, просто хуже некуда. «Предсмертная записка?» Он тяжело опустился на стул. «Какая записка?» — визгливо закричала Нинка. «Он о хищениях написал, о крупных!» «Бог мой!» Усов кинул под язык еще одну таблетку нитроглицерина. «Зачем же ты погвала, Дуга? Милиции надо было отдать. Они всегда записки ищут». «Это ты, Боречка, дурак!» — истерично рассмеялась Филатова. «Думаешь, мне приятно оказаться женой, то есть вдовой вора, да еще висельника? Потом я полушки с его работы не получу, ясно? Расследовать начнут, а я жена вора-висельника». Она нервно рассмеялась, но тут же зарыдала, упав грудью на стол. «Ну ты это, прекрати!» Борис Иванович подошел, тряхнул ее за плечо, сначала легко, потом сильнее, оторвал от стола, смаху влепил крепкую пощечину. «Прекрати!» Нина Николаевна судорожно икнула и замолчала. «Чего он написал?» — опять тряхнул ее Усов. «Не может воровать у государства!» Филатова съежилась, словно ей вдруг стало нестерпимо холодно, будто она сидела на ледяном сквозняке, гуляющем по комнате. «Про какие-то планы, фонды, поставки...» «Жить как теперь, Боря?» Шаркая туфлями по паркету, Усов отошел от нее, сел на диван, откинулся на спинку, далеко вперед вытянув ноги. «Сгя ты погвала», — веско сказал он, — «сгя. Надо было отдать. А так они начнут искать, отчего это он вдгук гешил, и неизвестно еще, что именно найдут. Ясно?» «Боишься?» Доставая из ящика стола паспорт, усмехнулась Нина Николаевна. Ей было горько и очень обидно за себя. «Опасаешься, что Таиса узнает о твоих амурах со мной? Жалеешь сейчас, что поддался и сюда приехал? Но говори честно, жалеешь? Проклинаешь меня в душе последними словами, да еще я тебе письмецом в госконтроль пригрозила, а? Чего молчишь? Отвечай!» «Если меня спгосят об этом письме, я имею в виду погванные тобой, я вынужден буду сказать: учти, — медленно проговорил Борис Иванович. «Могу твёрдо обещать только одно. Я ничего не скажу о его содержании, поскольку сам не читал, и это правда. О содержании погванных бумаг будешь отчитываться сама. У меня нет желания быть замешанным в нехороших историях. Хотелось бы, знаешь ли, персональную пенсию получить, заработал». Некоторое время Нина Николаевна сидела молча, растирая пальцами виски, потом закрыла ящик стола, встала, подошла к дивану, на котором сидел Усов, помедлив, опустилась перед ним на колени. «Я тебя умоляю!» — она клятвенно прижала руки к груди. «Я заклинаю тебя! Ну, все, что ты только захочешь, рабой буду, только не говори!» «Встань сейчас же!» — наклонился к ней Борис Иванович. — Нехорошо это. Встань. — Не хочешь? — с угрозой спросила она. — Тогда я точно про тебя напишу. Не отмоешься и никакой персональной пенсии не увидишь. Отовсюду попрут и на прежние заслуги не посмотрят. Так ославлю, что рад не будешь. И тут же, словно испугавшись своих слов, поймала его руки, начала целовать их, в каком-то экстазе приговаривая: «Прости, Боречка, прости, дай слово, что не оставишь меня. Ты же добрый, хороший, милый, обещай мне, я же не вынесу в таком кошмаре». «Обещаю», — с трудом выдавил из себя Борис Иванович, брезгливо отнимая свои руки. «Звони в милицию. Господи, в какое же дерьмо ты меня втравила! По уши вымазала. По уши!»